но все равно мерзла часами, чтобы он прочувствовал свою вину. Слава богу, такая привычка объясняться у нее прошла в течение года. И потом уже они могли нормально, с воплями и скандалами, со слезами и взаимными упреками, сначала рассориться вдрызг, а потом и помириться, как все обычные люди. Правда, все равно потом расстались. И зачем расстались? Хорошая девушка была. Антон сидел за рулем, по-прежнему вцепившись в него руками, и нетерпеливо наблюдал за Петей, неспешно шагавшим к машине. Ему казалось, что Щеткин пропадал целую вечность. «Ну чего? Как она? Что делает?» — засыпал он вопросами товарища. «Держится стойко. Почти не плачет». При этих словах у Антона дернулось лицо, а Петр подробно отчитывался. «Я ей сказал, что и машину Сашу нашли, и билет тоже», — продолжал он. «И теперь найти его самого раз плюнуть». «Так и сказал», — не поверил Антон. «Ну, почти так», — уклончиво ответил Щеткин. «Надо же было вселить надежду». «По крайней мере, она успокоилась и велела мне уходить». «Может, ты ей что-то лишнее сказал?» «Почему это она велела тебе уходить?» — подозрительно спросил Антон. «А я ей сказал все, что надо. А знаешь, почему она меня отослала? Потому что женщины — народ непредсказуемый. Может, ей хотелось нареветься в волю, а я ей мешал. Другие в кино ходят, чтобы успокоиться», — вспомнил он свою подружку Лару. «А Ира, может, выплакаться хотела». «Говоришь, успокоил», — упрекнул Петр Антон. «Успокоил. Правду тебе сказал. Но никогда не знаешь, что они там себе напридумывают. Представляешь, спросила у меня, не убили ли турецкого. Это же надо такое сочинить». «Любит она его. Потому и переживает так», — вздохнул Антон. «Ну ладно, мы свое дело сделали. Поехали к Меркулову». Ирина из окна видела, как машина Антона выписала на дороге полукруг и уехала по направлению к центру города. «Не плакать», — уговаривала она себя, обхватив лицо руками. «Если бы ничего не было известно, было бы намного хуже. А так Шурик оставляет после себя следы, как студент-первокурсник, и ведет себя тоже предсказуемо. Пьяный за руль сел, но до вокзалов доехал благополучно. Заметая следы, билет взял на чужое имя. Интересно, как ему это удалось, но дело до конца не довел. Если хотел окончательно запутать следы, нужно было и билет у проводника забрать. Немедленно захотелось поделиться своими мыслями с кем-нибудь из близких. Мысленно стала их перебирать и остановилась на Кате. Она, как женщина и подруга, и поймет, и посочувствует. Ира набрала номер телефона Кати и обрадовалась, услышав ее голос, ведь подруга могла быть на дежурстве у больницы. «Катя, у меня новости!» Даже не поздоровавшись, выпалила Ирина. «Турецкий вернулся!» — обрадовалась Катя. «Еще нет. Но наши ребята идут по его следу. Нашли билет на поезд Москва-Новороссийск». «Но даже куда его понесло?» — удивилась Катя. «А он туда не доехал, раньше сошел. И знаешь, билет взял на имя Щеткина». «Следы заметает», — догадалась Катя. «Ты посмотри по карте, какие там города. Можно в каждом в розыск подать. Ты скажи вашим. Вдруг они не догадались. Если он, конечно, кроме всего прочего, от документов не избавился. А то с него останется. Вот мог взять и закопать их где-нибудь, чтобы никто не знал, что он турецкий». «А с другой стороны, вряд ли ему такое пришло в голову», — начала развивать интересную мысль Катя. «Наш человек документы бережет, как зеницу ока. Тем более, если он потащился в такую даль. А ну как милицейская проверка? А если и не проверка, то как дальше без документов жить? Если он надумает искать новую работу, жилье и т.д. Ну, если решил полностью изменить свою жизнь. Так сказать, начать с нуля». «Спасибо», — утешила. Грустно поблагодарила подругу Ирина. «Да я не в том смысле», — сразу начала оправдываться Катя. «Просто нелогично выбрасывать документы, если собираешься начать новую жизнь». «Да тьфу на тебя!» — возмутилась Ирина. «Ты, Катька, что-нибудь как сказанешь, только диву даешься». «Ой, Ирочка, золотая моя, не обращай внимания. Я только что встала, голова еще плохо варит. Я после ночного дежурства. Все».